«Батюшка ты, Светик!» — приговаривала она, утирая концом головного платка глаза. «Сиротка бедный! Нет у тебя, родимой матушки, некому благословить-то тебя! Дай хоть я перекрещу тебя, красавец мой!» Андрей подъехал к ней, соскочил с лошади, обнял старуху, потом хотел было ехать, и вдруг заплакал, пока она крестила и целовала его. В ее горячих словах послышался ему будто голос матери, возник на минуту ее нежный образ. Он еще крепко обнял женщину, наскоро отер слезы и вскочил на лошадь. Он ударил ее по бокам и исчез в облаке пыли, за ним с двух сторон отчаянно бросились вдогонку три дворняшки и залились лаем.